— поздоровался один из редакторов, проходивших мимо. Билл удивленно уставился на Адриану. «Что за Гарри?» Адриана расхохоталась, вспомнив, что наговорила коллегам пару месяцев назад. «Да это ты, Гарри!» — я им так сказала. «Ты вдовец. Твоя жена была лучшей подругой Хелен». Адриан сделала серьезное лицо, и на этот раз расхохотался Билл. «Ты неисправима. Иди работай и не переживай из-за ребенка». «А кто тут переживает?» Адриана старалась не подавать вида, но Билл знал, что она обеспокоена, и не мог осуждать ее за это. Дополнительным стрессом для нее был бракоразводный процесс, совпавший с беременностью. «До встречи, дорогая!» Билл поцеловал ее и поспешил к себе в офис, пообещав после вечернего выпуска новостей отвезти поужинать в ресторан. Они поехали в Ле-Шардоне, где замечательно поели и славно провели вечер. Билл только-только получил определенную престижную премию за сериал. О нем много писали газеты, что доставляло ему удовольствие. Адриана тоже им гордилась, а Билл между тем настаивал, чтобы она сама активнее включалась в работу над сценарием. «Твои безумные идеи наверняка поднимут рейтинг», — убеждал он. В то время как они, смеясь, обсуждали самые невероятные хитросплетения сюжета, соседний столик заняла какая-то пара. Адриана вдруг побледнела. Она глядела на мужчину, словно ей явился призрак. У того при виде Адрианы лицо исказил страх, но он сразу отвернулся и продолжал беседу со своей спутницей. Молодой, привлекательный, похоже, увлеченный им. Но Билл не смотрел на девушку, он смотрел на Адриану, на выражение ее лица, потом обернулся и узнал человека за соседним столом. Это был Стивен. Адриана, не отрываясь, смотрела на него, затем, ни слова не говоря Биллу, наклонилась к соседнему столику и негромко позвала. «Стивен!» Девушка повернула голову, не понимая, в чем дело. Стивен же отвернулся и сделал вид, что зовут официанта. «Стивен!» — более отчетливо произнесла Адриана его имя. Спутница Стивена не знала, то ли улыбаться, то ли не реагировать. У окликавшей ее кавалера женщины было странное выражение на лице и огромный живот. Понимая, что попал в неловкое положение, Стивен встал и сказал девушке резким тоном: «Пошли в другое место, здесь отвратительное обслуживание». Стивен уже был на полпути к выходу, когда его молодая спутница пришла в себя. Смущенная, немного виновата, посмотрела на Адриану и, словно извиняясь, сказала: «Мне кажется, он вас не услышал». «Услышал». «Услышал», — произнесла Адриана. Язык плохо повиновался ей. «Он прекрасно меня слышал, и с обслуживанием здесь все в порядке». «Извините». Девушка кивнула на прощание и поспешила к выходу из ресторана. Адриана вся дрожала. Билл торопливо расплатился по счету, стремясь поскорее увести ее из людного места. Они молча вышли на улицу, и Адриана с трудом перевела дыхание. После замечательного ужина ее вдруг затошнило. Когда они подходили к стоянке, от нее на своем Порше отъезжал Стивен с подругой. «Почему ты с ним заговорила?» — с досадой спросил Билл уже в машине. «Зачем унижалась?» Адриана повернулась к нему. У нее в глазах был гнев, но она не испытывала желания дискутировать ни с ним, ни с кем-либо еще. «Я не виделась с ним 5 месяцев, а до этого была за ним замужем 2,5 года. Разве это странно, что я хотела с ним поговорить?» «Учитывая то, как он с тобой обошелся, да, странно. А ты так не считаешь?» Или ты хотела поблагодарить его за все хорошее, что он тебе сделал в последнее время?»